Глава третья. Вагон. Утром перед оперативкой я поймал Илью Крамера за руку и передал деньги. «Держи тут 5000. Как видишь, все окей». «Ух ты, спасибо. Теперь долг за ипотеку сразу погашу. У меня же ребенок недавно родился, прикинь», — радостно сообщил мне коллега. «Вот так, работаем бок о бок и ничего друг о друге не знаем». «Так проставился бы, раз такое дело», — укоризненно покачал я головой. «Все-таки русские люди». Илья закивал в ответ, и мы быстрым шагом направились в кабинет Фрэнки на совещание. Все, как обычно, расселись на стульях вдоль стены. Фрэнки выглядел немного растерянным. Я сразу понял, что-то случилось. Не вот прям ужасное, но нечто необычное. Он поднял голову от стола, посмотрел на всех нас, как бы подбирая слова. «Даже и не знаю, с чего начать, господа детективы», — наконец сказал он. «Многие слышали о событиях позавчерашних, вчерашних и вот уже даже сегодняшних. Подробно на них останавливаться не буду. И вас попрошу нигде больше эту информацию не упоминать. Пресса пока не в курсе, да и не нужно бы». Фрэнки потер переносицу и продолжил. «Сегодня с утра мне пришло срочное сообщение. Секретное». И Фрэнки поднял вверх указательный палец правой руки. Он любил всякую секретность и важность, даром, что ли, отслужил в мэрии Порто-Франко. «Служба специальных расследований, СССР, просит у нас помощи. Вчера у них пропали без вести 5 агентов. Вылетели на задание в Нью-Рино и не вернулись». «Да-да, Новиков», — посмотрел на меня Фрэнки. «На том самом самолете. Поэтому первостепенная цель для всех нас — дать сегодня же задание всей имеющейся на связи агентуре на сбор сведений об исчезнувших агентах СССР в Нью-Рино». А вот это уже серьезно. Если СССР к нам за помощью обращается, значит, у них просто абзац. Не знают, что делать. А провал серьезный. Демпси Салливан вчера явно завидовал нашему успеху, вот и решил повторить. А в целом ожидаемо. Там, в Нью-Рино, тоже не дураки сидят. Если у нас прокатило, то соваться на самолете к ним в логово авантюра чистой воды. На что они рассчитывали? Там же наверняка куча условных сигналов и способов связи. Эх, и полетят сейчас головы. Ну, а мы им чем поможем? Мы обычные полицейские, не суперагенты. Фрэнки закончил свою речь и раздал ориентировки. Я молча взял листок и направился к себе в кабинет. Крамер шел следом. «Вот это номер!» — выдохнул он, когда мы шли по коридору. «Такого провала у СССР я еще не припомню. Дать задание агентуре? Да все мои 3 алкаша агента не то что в Нью-Рино. Дальше 30-й авеню не выходили». Я кивнул. «Давай начнем с кофе», — предложил я, самый разумный вариант. Возражений не последовало. Мы пили уже по 3-й чашке, когда у меня зазвонил телефон. «Ну точно, Баринов. А вот сейчас я угадаю, звонит по этому самому делу». «Да, Сань, внимательно слушаю». «Андрюх, встретиться бы срочно нужно. Ты у себя в управлении?» Голос взволнованный. «Уж не в Нью-Рино ли он собрался? Искать пропавших агентов?» «Ну да», — отозвался я. «Подскочу к тебе, дело срочное», — снова затараторил Баринов. «Подскакивай», — равнодушно отозвался я. «Баринов не мой агент, следовательно, ему задание на сбор сведений можно не давать. С другой стороны, скажу, что он кандидат в агенты. Нет, так не пойдет. Этаким макаром я всех друзей и знакомых завербую. Самому общаться будет не с кем. Вдруг двойной агент попадется». Я сам усмехнулся, оценив собственную шутку. «Тогда через 5 минут выходи в кафе. У вас там, напротив, Чешская», — уточнил Баринов. 5 минут? Так он где-то около меня находится? В СССР? Вполне возможно». «На ловца и зверь бежит», — подмигнул я Илье, допил кофе и поднялся. «Пойду пройдусь». Баринов появился не через 5 минут. Примерно 30 минут я сидел в кафе и ждал. Выпил еще 2 чашки кофе, отчего в горле запершило. Позвонил Баринову и, получив ответ, что тот вот-вот будет, допил 3-ю чашку и принялся изучать меню. Наконец Александр вошел в заведение, осмотрелся, близоруко прищурив глаза, и направился к моему столику у окна. Одет он был не как обычно, а в спортивные штаны, кроссовки и футболку. Как будто кросс бегал. Небольшая сумка, видимо, с оружием, болталась на поясе. «Чай, кофе?» — поинтересовался я. «Не, минералки просто». Баринов рухнул на стул. «Ну, точно, он сейчас бегал. Очень по нему похоже». «Слышал новость», — выпалил он. «Слышал, если ты о пропаже 5 агентов СССР», — равнодушно отозвался я. «Стоило за этим ко мне бежать». «Я не за этим бежал». Баринов начал жадно пить принесенную худощавой черненькой официанткой бутылку воды на подносе. «Странно, новенькая, что ли? Раньше я ее тут не видел». Наконец он утолил жажду, выпив почти половину, и продолжил. «Помнишь, я тебе говорил, как самолет мой сбили? Зиг Зауэр тебе подарил». «Ну?» — отозвался я. «Не «ну», а вспомни. Ты сам говорил. Стволы из одной партии. Похоже сильно, так?» — начал издалека Баринов. «Ну чего ты кота за хвост тянешь? Говори все сразу», — перебил его я. «Короче, я думаю, что вся эта история с покушением на меня — отголосок тех событий. Я же сам был в Нью-Рино. Дела там проворачивал. Вот сейчас проблемы и заимел». Баринов вздохнул и продолжил. «Я с Дэмси только что разговаривал. Он красный как рак, весь пятнами пошел». Я вспомнил бледное лицо агента СССР Салливана и почему-то улыбнулся. «Он просит, чтобы ты с вагоном поговорил. Пусть в Нью-Рино слетает, поговорит с местными авторитетами. Может, вернут агентов живыми. Или хотя бы тела выдадут», — выдохнул Баринов. «Тю», — присвистнул я. «А вагону какое дело до провала в Дэмпсе? Сами заварили, а решать проблемы вагон должен?» «Все понимаю, но ты тоже пойми. Они от безысходности обращаются. И если вагон реально поможет, у него большие перспективы в Порто-Франко открываются. И в Нью-Рино тоже», — начал быстро говорить Баринов. «Его же выселять планировали, но пока не стали. А тут, прикинь, поддержка полная. Он из-за ленточки самолеты для ордена таскает. А тут развернется по-настоящему». «Вагон языкам не обучен, по-английски даже не говорит», — засомневался я. «Как и с кем он там базарить будет?» «Нет, что у него язык подвешен, и с преступниками он общий язык находит, это факт, но Нью-Рино...» При слове «Нью-Рино» за соседним столиком обернулся седой старичок и с интересом посмотрел на нас. Я понизил голос и продолжил. «Ты предлагаешь, чтобы я его на самоубийство толкнул?» «Ничего я не предлагаю, я прошу. Хочешь, давай вместе с ним поговорим? Откажется, значит, откажется». Баринов допил минералку и посмотрел на меня. «Ну, давай». Я достал сотовый и начал звонить. Вагон снял трубку не сразу, но все-таки снял и согласился встретиться. Причем решил сам к нам приехать. Суть проблемы я не изложил, но сказал, что дело срочное. Кстати, впервые вагон сам приезжает навстречу, если не считать того раза, когда его кинул покойный Пичуга. «Ну что там?» — поднял глаза Баринов, оторвавшись от меню. «Сейчас приедет», — кивнул я, убирая телефон в карман. «Отлично, я пока перекушу чего-нибудь». И Баринов стал глазами искать официантку. Я поднял руку, и она к нам подошла. «Пожалуй, тоже закажу себе. Супчику чесночного. Пиво, пожалуй, рановато, да и в спортзал я собирался сегодня. А вот чайку зеленого в самый раз». Пока я ел суп, приехал вагон. Дверь открылась, и вошел высокий худощавый мужчина в легкой серой рубашке и темных брюках. Золотой крест виднелся через расстегнутый ворот рубахи, а браслеты и дорогие часы сразу выдавали в нем обеспеченного и явно пытающегося выставить на показ свое богатство человека. Я поднял руку, и вагон заметил нас. «Добрый день, господа, рад видеть», — поприветствовал он нас с Саней. «Дел у меня полно, но для вас двоих всегда время найду. Как раз ехал мимо». Я еще подумал, интересно, куда это он ехал мимо? Тут административные здания, мэрия, полиция и высокое здание, в котором СССР и много интересных контор. Но вслух ничего этого не сказал. Будем считать, что вагон ехал в банк. «Семёныч, дело серьезное, присаживайся», — указал я рукой на свободный стул. Вагон плюхнулся и развалился на стуле. «Эх, Андрей, а помнишь, как мы тут бывало сиживали? Ну, кто бы мог подумать, что так вот все сложится?» Пустился вагон в ностальгические воспоминания. «Ты помнишь, что в нас с Бариновым стреляли недавно?» Прервал я монолог вагона. «Это не я, господа!» Картинно приложил вагон руку к груди. «Но, каюсь, моя вина, не досмотрел». «Да ищем мы, ищем!» Добавил он уже другим тоном. «За этим видеть меня хотели?» «Нет, не за этим. Разговор долгим будет». И я начал рассказ. «Если собираешься использовать человека, дай ему всю информацию. Ну или хотя бы максимально возможную. Вот я и рассказал практически все. Про Славу, Про то, как мы его охраняли, как пытались похитить девушку из его клуба и как мы захватили машину с преступниками, а потом и самолет». «Ну, я не сомневался, что вы парни лихие», — закивал Вагон. А вот дальше лихость закончилась. За дело взялась специальная служба расследований, и у них пропали 5 сотрудников. «Пропали в самом Нью-Рино», — уточнил я главную цель своего рассказа. «О как!» — поднял Вагон палец вверх. Затем пододвинул к себе меню, он уже догадался, зачем я его позвал. «Ну, а мне что за понт? Я в этом Нью-Рино ни разу и не был. Это ваши коллеги. Ой, прости, коллеги», — усмехнулся Вагон. Нарочно ведь оговорился. «Меня туда сослать собирались, в этот чудный город». «Ну вот и побываешь», — перебил я его. «А тебе взамен за это приоткроют ленточку на волю». «Да-да, не смотри на меня так». «Да у меня вроде пока и так получается. Перевозим потихоньку». Вагон скрестил руки на груди. Разговор ему явно не нравился. «Вот именно, потихоньку. А будешь таскать вагонами. Сразу и тут, и там». Я поднял 2 пальца вверх, символ победы и буква «Ви». «Станешь очень крутым человеком». «Нет, я не настаиваю, это не моя просьба», — поднял я ладонь перед собой. «Но подумай, не каждый день орден такие предложения делает». «А я за столом ордена не вижу», — мрачно сказал Вагон. «Так не вопрос», — вступил в разговор молчащий до этого Баринов. «Я сейчас позвоню, и детали уже обсудишь с представителем ордена». «Ну и звони, давай обсудим», — согласился Вагон и позвал официантку. «Вот это мне», — ткнул он в блюдо в меню. «Хоть перекушу по-человечески с вами, а то все в делах», — добавил он, развалившись на стуле. Агента Салливана мы ждали недолго. Я успел чуть-чуть заскучать и уже почти собирался уйти. А что тут делать? Вагон СССР свел, мне с этого интересу никакого нет. Получится у Вагона, хорошо, он молодец. Будет дальше себе таскать из-за ленточки товары в тройном объеме. Не получится, его проблемы. Точнее, не его, а СССР. Для него ничего не поменяется. Хотя может и поменяться. Его положение в этом мире. Точнее, статус. Иными словами, его могут просто грохнуть в Нью-Рино и концы в воду. Не такая он заметная фигура в местном преступном мире. Но это пока. Я считаю, что Вагон свое возьмет. Наконец приехал Салливан. Да, сильно он сдал с последней нашей встречи. Темные круги под глазами, цвет лица изменился. Какой-то мятый, что ли, весь стал. Все еще в костюме и при галстуке, это в такую жару. Но костюм нараспашку, галстук на бок, небрежность во всем. Только глаза также цепляют, когда задерживаются на тебе. Говорили мы 10 минут. Посетители, которых становилось все больше, постоянно бросали на нашу компанию любопытные взгляды. Один в спортивном костюме, другой в тактической одежде, это я, третий в золоте, четвертый в строгом костюме. А если точнее, полицейский, вор в законе, коммерсант и сотрудник секретной службы. Хорошая компания. Наконец, консенсус был достигнут. Вагон и Демпси ударили по рукам, и наша компания начала расходиться. Причем Вагон заплатил за всех. Вот они, дешевые понты. На улицу его поджидал черный УАЗ-патриот. 2 вагоновских бойцов слонялись по улице, один сидел в машине. Салливан глянул на них и сделал презрительную гримасу. Оно и понятно. Вроде охрана, но стоят как мишени. Ни слаженности в действиях, ни грамотного прикрытия. Я для себя сделал пометку в голове, что надо бы об этом рассказать Вагону. Ребята-то у него вроде опытные, те же атошники бывшие, но не обученные. А тут своя специфика. Причем, как я успел заметить, все новые у него. Ни Николая, ни Летехи, никого из старых сегодня я не видел. Но кадровый вопрос – это чисто его Вагона прерогатива. А я пойду напишу рапорт на всякий случай, для подстраховки. Неизвестно, что и как получится у Вагона в Нью-Рино, но задание мне дали, а я его передал. По приходу в свой кабинет написал кратенько, что так, мол, и так, в исполнение поручения мною, детективом Новиковым, проведена беседа с гражданином Вагановым Алексеем, который согласился собрать информацию в Нью-Рино о пропавших сотрудниках СССР и выдвигается в указанный город. О результатах будет сообщено дополнительно. Вроде бы формальность, но надо же как-то свою работу показать. Но рапорт я закончить не успел. В мою клетушку вбежал Илья. «Собирайся на выезд, у нас опять труп женский», — выпалил он. «Почему опять?» — оторвался я от монитора компьютера. «Потому что похоже на тот в охотничьем домике. Помнишь, где бойцу руку прокусили?» Илья схватил со стола бутылку минералки, принесенную мной из кафе, и сделал большой глоток. «Чем похоже?» «И там скелеты и животные?» — хмыкнул я, вставая из-за стола. «Сохранил файл с рапортом, потом допишу». Поправил кобуру с пистолетом. «Куда ехать? В саванну опять?» «Если туда, то, наверное, автомат нужно брать», — задумался я. «Не в саванну», — успокоил Илья. «Поближе».